Часть вторая. Ты, конечно, помнишь, как волновались папа и мама Эмиля, и его сестренка Ида, и работница Лина, и работник Альфред, и все многочисленные гости Свенсонов, приехавшие на пир, когда поняли, что Эмиль пропал. Они искали его всюду: в дровяном сарае, в прачечной, на конюшне, в коровнике, в свинарнике. Осмотрели овчарню, курятник, коптильню, пивоварню. С отчаяния даже в колодец заглянули. И Миля не было нигде. Ну что же нам делать? Прежде всего, необходимо подкрепиться. И папа Эмиля был прав, потому что во время поисков гости успели изрядно проголодаться. Мама Эмиля стала накрывать на стол. Пока она несла селедочный салат, она успела облить его слезами. Но все же и он занял свое место рядом с телячьими отбивными, копченой грудинкой, сырными пирогами и другими блюдами. У фру Петрель тут же слюнки потекли. Все выглядит так аппетитно, прямо глаза разбегаются. Вот только почему-то не видно моей любимой домашней колбасы. Жаль, очень жаль. Ой, конечно, да. Лина, мы же про колбасу забыли. Сбегай-ка поскорее за ней в кладовую. Да, хозяйка. Хорошо, что мы вспомнили про колбасу. Сейчас Лина нам ее принесет. О, а вот и Лина. Ну, кажется, она вернулась без колбасы. В чем дело, Лина? Идите все за мной. Сейчас я вам такое покажу. При этом вид у нее был какой-то чудной. Но с ней это случалось, так что не стоило обращать на это внимание. Что еще за глупости ты придумала? Да идите, говорю вам. Ой, вот ведь умора. И все пошли. Все, кто был на перу в Катхульте. Лина шествовала впереди, а остальные шагали за ней гуськом. И всю дорогу до кладовой Лина как-то чудно хихикала. Она распахнула тяжелую дверь и переступила через высокий порог кладовой. Все последовали за ней. В кладовой она остановилась перед большим шкафом, с усмешкой раскрыла его дверцы и указала на среднюю полку, где мама Эмиля обычно хранила колбасу. Колбасы там не было. Зато там был Эмиль. Он лежал на горе колбасных шкурок и спал. И его мама была так этому рада, что можно было подумать, она нашла в шкафу золотой слиток. Эмиль, сыночек мой! Ой, и правда Эмиль лежит! Но он, кажется, съел всю колбасу. Это не важно, фру Петрель. Мне в миллион раз приятнее видеть на полке Эмиля, чем несколько килограммов колбасы. Да-да, тут ты права, Альма. Ах, Антон. Ой, значит, он не превратился в курицу. Пока еще. Подумать только, что мальчик, до отказа набитый колбасой, может сделать стольких людей счастливыми. Так что, в конце концов, пир все же удался на славу. Мама Эмиля нашла на полке под шкурками маленький кусочек колбасы, который Эмиль, видно, не заметил. Его получила к великой своей радости фру Петрель. И все остальные, хоть и остались без колбасы, не уехали с хутора голодными. Наступил вечер, но было не темно. Голубые сумерки окутали Лёнебергу и весь Смоланд. Папа Эмиля спустил флаг на флагштоке, а рядом стояли Эмиль и сестренка Ида и глядели, как он ползет вниз. Пир кончился. Все стали разъезжаться по домам. Последней уехала в своей бричке фру Петрель. Надеюсь, она обрадуется моему крысенку. Какому крысенку? Тому, которого я сунула ей в сумку. А зачем ты это сделал? Пожалел его. За всю свою жизнь он только и видел, что шкаф с колбасой. Я решил, что ему пора увидеть мир. А ты думаешь, фру Петрель ему обрадуется? Еще бы! Итак, 10 июня Эмиль поднял на флагшток сестренку Иду и съел всю колбасу, приготовленную для гостей. Но если бы ты только знал, что произошло в воскресенье, 8 июля, когда Эмиль... Впрочем, если ты готов слушать, расскажу все по порядку. Альфред очень любил детей, особенно Эмиля. Эмиль много шалил и был озорником, но Альфреда это не огорчало. Он смастерил Эмилю прекрасное деревянное ружье, точь-в-точь, как настоящее, но только, конечно, оно не стреляло. Эмиль так любил свое ружье, что без него не ложился в постель. Где мой ружарик, мама? Да вот же он, я тебе его принесла. Это кипарик, а я просил ружарик. Без него спать я не буду. Хорошо, хорошо. Сейчас я принесу тебе твой ружарик. Вот так всегда выходило по его. Да, что и говорить. Эмиль любил свое ружье. Но еще больше ружья он любил Альфреда, который смастерил ему это ружье. Поэтому неудивительно, что Эмиль плакал, когда Альфред отправился в Хультсфред на военные сборы. Ты, может, не знаешь, что такое военные сборы? Это специальные занятия, на которых учат воевать. Все парни из Лёниберги и со всех остальных деревень проходили такие сборы, чтобы потом, если надо будет, стать солдатами. Как нарочно, сборы назначили на те дни, когда нам сено возить. Папа был очень недоволен, что Альфреда не будет на хуторе во время сенокоса. Но, к сожалению, не папа Эмиля, а король и генералы решали, когда парням из Лёниберги отправляться в Хультсфред, чтобы стать солдатами. Конечно, как только обучение закончится, Альфреда отпустят домой. Так что настоящей причины для слез у Эмиля не было. Но все же он плакал. Лина тоже плакала. Ведь не один Эмиль любил Альфреда. Сам Альфред не плакал. Он с радостью ехал в Хультсфред. Там всегда можно было здорово повеселиться. И когда бричка тронулась, он усмехнулся и запел, чтобы утешить остающихся. Но что он пел, они так и не расслышали, потому что Лина заревела в голос, да и бричка вскоре исчезла за поворотом дороги. Вот беда-то какая! Ну, не огорчайся, Лина. Потерпи немного. 8 июля в Хультсферде будет праздник, и мы с тобой туда съездим. Вот и повидаешься с Альфредом. Я тоже хочу поехать в Хультсфред. Я тоже хочу повеселиться и повидать Альфреда. И я тоже. Нет, Ида, нет, Эмиль. В Хультсферде детям делать нечего. Там будет страшная толчия. Вас совсем затолкают. А я люблю толчию. Я люблю, чтобы меня толкали. И я люблю толчию. Да. И я люблю, чтобы меня толкали. Но это заявление Эмиля не помогло. 8 июля утром папа и мама Эмиля поехали вместе с Линой на праздник в Хультсфред, а Эмиля и сестренку Иду оставили дома под присмотром Крюса Майи. Так звали старушку, которая приходила на хутор помогать по хозяйству. Сестренка Ида милой девочкой. Она тут же села к Крюсу Майи на колени, и та принялась рассказывать ей одну из своих любимых историй про привидения. Ида слушала, затаив дыхание, и была очень довольна. Но Эмиль не был доволен. Он побежал к конюшне, захватив с собой свое ружье. Он был так зол, что мог только шипеть. Нет, так я не согласен. Я тоже хочу поехать в Хультсфред и веселиться, как и все. И поеду. Вот увидишь, Юлан. Эти слова были обращены к старой кобыле, которая паслась на лугу за конюшней. На хуторе была и молодая лошадь, ее звали Маркус. Маркус и вез сейчас папу Эмили, его маму Илину в Культсфред. Да-да, дело ясное. Они хотят повеселиться без него. Но я знаю, кто помчится вдогонку, да так, что ветер в ушах засвистит. Мы с бой, Юлом. Сказано, сделано. Эмиль надел на лошадь уздечку и увел ее слуга. Бояться тут нечего, Юла. Альфред мне будет только рад. А ты тоже, наверное, найдешь там какую-нибудь милую старую клячу и приятно скоротаешь время. Постоите рядышком и поржете. Он подвел Юлу к калитке, а сам влез на калитку, иначе ему бы ни за что не сесть на лошадь. Вот какой наш Эмиль был хитрый. Путь! Хоп-хоп! Поскакали! А с Крюсе Майей мы попрощаемся, когда вернемся домой. И Юлан с Эмилем на спине затрусила по дороге. Он держался очень прямо, и вид у него был весьма боевой, с ружьем на изготовку. Да-да, ружье он, конечно, взял с собой. Ну, как же ехать в Культсфред без ружья? Раз Альфред теперь стал солдатом, значит, я солдат. У Альфреда винтовка, а у меня ружарик. Это почти одно и то же. Оба мы солдаты, это ясно. Юлан была стара. Быстро скакать она уже не могла. Она еле передвигала ногами. И чтобы ее подбодрить, Эмиль даже запел. Тук-тук, тук-тук-тук, тут копыт раздался стук. Мчатся кони, скачут кони, и никто их не догонит. Где рысцой, где шагом, но в конце концов Юлан все же добралась до места. Ура! Теперь мы повеселимся! Но, оглядевшись по сторонам, он остолбенел. Конечно, он знал, что на свете много людей, но он и представить себе не мог, что все они захотят собраться здесь, в Культсфреде. В жизни он не видел такой толпы. Все стояли вокруг большого поля, на котором маршировали солдаты. Они подымали винтовки к плечу, поворачивались то направо, то налево. Короче, делали все, что обычно делают солдаты. Направо! Вперед! Шагом! Марш! Отдела! Отдела! Рухан! Отдела! Толстый злой старик скакал верхом вокруг них, кричал, отдавал какие-то команды, а солдаты почему-то позволяли ему шуметь и беспрекословно выполняли все, что он требовал. Затылай! Эй, парень, скажи, разве здесь не Альфред всем командует? Но мальчишка глядел на солдат и ничего ему не ответил. Сперва Эмилю было тоже интересно смотреть, как солдаты поднимают винтовки к плечу. Но вскоре ему это надоело. Ему захотелось увидеть Альфреда, ведь он для того сюда и приехал. Но на всех солдатах была одинаковая синяя форма. И все они были похожи друг на друга, как братья-близнецы. Узнать Альфреда в строю было нелегко. Погоди, Юлан. Альфред сам меня увидит и сразу ко мне подбежит. А этот злой старикан пусть командует сколько хочет. Давай-ка подъедем поближе, чтобы Альфред меня поскорее заметил. Альфред! Где ты? Выходи! Повеселимся вместе! Ты что, меня не видишь? Конечно, Альфред увидел Эмиля с его кипариком и ружариком верхом на старой кобыле. Но Альфред стоял в строю и не смел из него выйти. Видно, боялся толстого злого старика, который все кричал и командовал. Зато сам толстый старикан подъехал к Эмилю. Что случилось, малыш? Ты потерялся? Ищешь маму и папу? Что за глупости? Вовсе я не потерялся. Я ведь здесь. А уж если кто потерялся, то скорее мама и папа. И Эмиль был прав. Мама говорила, что дети могут потеряться в Ульцраде во время военных учений. Но теперь она сама оказалась вместе с папой Эмиля и Линой в такой чудовищной толчее, что невозможно было сдвинуться с места. А значит, они все равно что потерялись. Они, конечно, сразу сообразили. Мальчик на старой кобыле с кипариком на голове и с ружариком в руке никто иной, как их Эмиль. Придется Эмилю вырезать еще одного деревянного человечка. Конечно, конечно. Но как нам до него добраться? И в самом деле, как добраться? Ведь военный праздник в Ульцраде — это настоящее столпотворение. Как только солдаты кончили упражняться и куда-то строем ушли, все огромное поле вмиг заполнилось толпой. Давка была такая, что самого себя потеряешь, а уж Эмили не найдешь и подавно. Добраться до него пытались не только папа и мама, но и Альфред. Теперь он был свободен и хотел повеселиться вместе с Эмилем. Но куда там? Почти все проталкивались в толпе и кого-то искали. Альфред искал Эмиля. Эмиль Альфреда. Мама Эмиля искала Эмиля. Лина Альфреда. А папа Эмиля искал маму, потому что она и в самом деле потерялась. И папа битых 2 часа провел в поисках, пока случайно на нее не наткнулся. Но Эмиля так никто и не нашел. И он никого не нашел. И тогда он понял, что придется ему веселиться в одиночку, а то он вообще все пропустит. Прежде всего, надо позаботиться о Юлан. Ведь я обещал найти какую-нибудь старую клячу, чтобы они постояли рядышком и поржали. Она не должна скучать, пока я буду развлекаться. Но, как Эмиль не старался, он так и не нашел для Юлан старой клячи. Зато он нашел Маркуса, а это было еще лучше. Маркус, привязанный к дереву, мирно жевал сено на опушке леса. А рядом стояла их старая бричка. Эмиль ее сразу узнал. Юлан очень обрадовалась встрече с Маркусом. Это сразу было видно. Эмиль привязал ее к тому же дереву и достал ей из брички охапку сена. В те времена, отправляясь куда-нибудь на лошади, всегда брали с собой сено. Юлан тут же принялась жевать. И тогда Эмиль понял, что и он голоден. Но есть сено мне что-то не хочется. Да в этом и нужды не было. Вокруг стояло множество палаток и ларьков, в которых можно было купить сколько хочешь: бутербродов, колбасы, булочек и пряников. Конечно, если у тебя есть деньги. А тех, кто хотел повеселиться, ожидали всевозможные увлекательные развлечения. Цирк, танцплощадка, карусель, аттракционы. Всего и не перечислишь. Представляешь, там был даже шпагоглотатель, который глотал настоящие шпаги. И огнеглотатель, который глотал пламя. И роскошная дама с большой бородой, которая, правда, ничего не глотала, кроме кофе с булочкой. И этим она, конечно, ничего бы не смогла заработать, если б к ее счастью у нее не росла борода. Она показывала ее за деньги. А желающих посмотреть на это чудо было хоть отбавляй. На Культстрецком поле за все надо было платить деньги. А у Эмили денег не было. Но зато он был очень предприимчив. Это я тебе уже говорила. И хотел все посмотреть. Начал он с цирка, потому что это оказалось самым простым. Эмиль притащил валявшийся неподалеку пустой ящик и поставил его вплотную к брезентовой стенке цирка Шапито. Потом забрался на ящик и стал глядеть в дырку. Он так хохотал над клоуном, который бегал по арене, веселя публику, что упал с ящика и ударился головой о камень. После этого ему сразу расхотелось смотреть цирк. Да к тому же он еще больше проголодался. Нет, нельзя веселиться на пустой желудок. А без денег еды не добудешь. Надо что-то придумать. Так, ведь здесь, на Хультсетском поле, можно зарабатывать деньги самым удивительным образом. Значит, и мне нечего теряться. Огонь и шпаги я, конечно, глотать не умею. Да и бороды у меня нет. Что бы такое сделать? Он стоял и думал. И тут взгляд его упал на слепого старика. Старик положил шапку прямо на землю, и добрые люди кидали туда мелкие монетки. Ну, вот это и я могу. К счастью, у меня есть кипарик. Он положил свою кепку на землю и запел. Мой конь ускакал, его не догнать. Один я остался, один я остался. Где отец мой, где мать? Мой конь ускакал. Спасибо. Мой конь ускакал, его не догнать. Один я остался. Спасибо. Где отец мой, где мать? Ах, какой чудный мальчик. Да, и так жалобно поет. Тебе сегодня нечего есть, дружок. У меня было только сено. Сено? Бедный ребенок. Несчастный паренек. Все присутствующие его пожалели. А один крестьянин даже прослезился, глядя на бедного одинокого мальчика, который стоял в толпе и пел. Все бросали в кипарик Эмиля двухэровые, пятиэровые монетки, а кто и десятиэровые. Плачущий крестьянин тоже достал два эры из кармана брюк, но вовремя одумался и сунул деньги обратно в карман. Пойдем со мной к моей телеге. Я дам тебе еще сена. Сена? Но Эмиль был теперь богат. Его кепка была полна монеток. Он подошел к первой попавшейся палатке и купил себе гору бутербродов, булочек и пряников. И еще стакан сока. А когда со всем этим справился, то 42 раза прокатился на карусели. Он никогда не катался на карусели и даже не подозревал, что на свете есть такая замечательная штука. Он восседал на деревянном коне. Карусель кружилась так быстро, что его волосы развивались на ветру. Кататься на карусели – самое веселое дело в мире. Потом он посмотрел на шпагоглотателя, на огнеглотателя и на бородатую даму. И после всего этого у него осталось только два эры. Можно бы спеть еще песенку. И мой кипарик опять наполнится монетками. Здесь все такие добрые. Но что-то петь уже не хочется. И деньги мне больше не нужны. Оставшиеся два эры он тут же отдал слепому. На, возьми. И решил снова пойти искать Альфреда. Эмиль думал, что все люди добрые. Но он ошибался. Иногда люди бывают и злые, и некоторые из них приехали в тот день на военный праздник в Хультсред. В те годы в Смоланде хозяйничал опасный ворон. Звали его Ворон, и этого ворона боялись во всей округе. О его проделках часто писали в местных газетах. Он не пропускал ни одного праздника, ярмарки или базара. Везде, где собирался народ с деньгами, он был тут как тут и крал все, что плохо лежало. Чтобы его не узнали, он всякий раз наклеивал себе другие усы и бороды. Приехал он и на Хультсредское поле и рыскал повсюду, выглядывая, чтобы такое украсть. Из-за черных усов и широкополой шляпы его никто не узнавал. И это хорошо, а то бы все перепугались. Но будь ворон поумнее, он не приехал бы на Хульцредское поле в тот день, когда туда прискакал Эмиль из Лёниберге со своим ружариком. Ты только послушай, что получилось. Эмиль обходил все балаганы и внимательно смотрел по сторонам, не теряя надежды найти Альфреда. Так он снова оказался у палатки бородатой дамы. Он заглянул в палатку и увидел, что дама считает деньги. Ей, конечно, хотелось узнать, сколько она получила за свою бороду в это счастливое воскресенье. Сумма, видно, была немалая, потому что она усмехнулась и радостно погладила свою бороду. И тут она увидела Эмиля. Заходи, малыш. Ты такой славный мальчуган. Можешь бесплатно посмотреть на меня. Эмиль уже видел ее бороду, но не хотел быть невежливым. Он вошел в палатку со своим кипариком на голове и ружариком в руке и долго-долго глядел на бороду дамы, примерно на 25 эры. Скажите, а как отрастить такую красивую бороду? Такую бороду? Но бородатая дама не успела ему ответить. Отдавай деньги! Отдавай, не то я срежу тебе твою бороду! Это был ворон. Они не заметили, как он прокрался в палатку. Бородатая дама побледнела, как полотно. Конечно, побледнела только та часть лица, где не было бороды. Бедняжка уже протянула было всю выручку ворону, но тут Эмиль сунул ей в руки свой ружарик. Защищайся! Давай! И бородатая дама схватила ружье. В полутьме палатки было трудно что-либо разглядеть, и дама решила, что Эмиль дал ей настоящее ружье, такое, которое стреляет. И что самое удивительное, ворон тоже так подумал. Руки вверх! Не то стрелять буду! Не стреляй! Не стреляй! Не стреляй! Полиция! Сюда! Здесь грабитель! Полиция! Ее голос разнесся по всему Хульцредскому полю. Полицейские прибежали. И с тех пор ворона никто никогда не видел. А во всем Смоланде не было больше ни одной кражи. О бородатой даме, поймавшей ворона, много писали во всех газетах. Но никто ни строчки не написал об Эмиле и о его ружарике. Вот я и думаю, что уже давно пора рассказать, как все случилось на самом деле. Когда полицейские повели ворона в участок, Эмиль шепнул даме. А правда здорово, что я взял с собой в Хульцред кипарик и ружарик. Да, ты смелый мальчик. В награду можешь смотреть на мою бороду сколько твоей душе угодно. Но Эмиль устал. Он больше не хотел ни смотреть на бороду, ни развлекаться. Он хотел только спать. К тому же начало темнеть. Подумать только, как быстро прошел целый длинный день. А он так и не увидел Альфреда. Папа и мама Эмиля и Лина тоже устали. Они так долго искали друг друга и Эмиля, а Лина так долго искала Альфреда, что теперь никто из них не мог больше никого искать. Ой, Антон, как же у меня болят ноги. Бедняжка, конечно, забавно побывать на таком празднике, но теперь лучшее, что мы можем сделать, это... поехать домой. Да, да, домой. Домой. И они поплелись на опушку леса, чтобы запрячь лошадь и поскорее вернуться на хутор. Но, подойдя поближе, они увидели, что к тому дереву, к которому они привязали Маркуса, привязана и их старая кобыла. Обе лошади мирно жевали сено. А, Юлан, ты здесь? А Эмиль? Эмиль. Эмиль? Где же ты, мой малыш? Где ты, мой Эмиль? Ну не плачьте, фру Свенсон. Ну, этот мальчик не пропадет. Почему? Почему ты так думаешь, Лина? Ну, потому что он озорник, и все тут. Только и делает, что шалит. Ну, успокойтесь. Кто это бежит к нам? Ой, это Альфред. Где Эмиль? Я все оббегал. Весь день его ищу. А я и знать не хочу, где он. Мы едем домой. Лина полезла в бричку и... Представь себе, она чуть не наступила на Эмиля. В бричке лежало сено, и, зарывшись в него, спал Эмиль. Но он тут же проснулся и увидел, кто стоит у брички в красивой синей форме, все еще не отдышавшись от быстрого бега. Эмиль протянул руку и обнял Альфреда за шею. Это ты, Альфред! И он тут же снова заснул. Эмиль нашелся! А потом... Все жители хутора поехали домой в Катхульт. Маркус бодро бежал рысью, а Юлан поспевала как могла. Ее привязали сзади к коляске. Эмиль снова проснулся и увидел темный лес и светлое летнее небо. Он вдохнул запах сена и лошади и услышал топот копыт и скрип колес. Но почти всю дорогу он проспал. Ему приснилось, что Альфред скоро вернется домой, Катхульт, к Эмилю. Так оно и случилось. Итак, Эмиль веселился на Хультстрецком поле 8 июля. Догадайся, искал ли еще кто-нибудь Эмиля весь этот день? А если не догадался, то спроси Крюса Майю. Впрочем, нет. Лучше не спрашивай, потому что она покрывается красными пятнами, когда с ней об этом заговаривают. Теперь ты знаешь, что натворил Эмиль 7 марта и 22 мая, и 10 июня, и 8 июля. Но для тех, кому охота проказничать, есть и другие дни в календаре. А Эмилю всегда охота проказничать. Он шалит почти каждый день весь год напролет. Но особенно надо отметить 9 августа, 11 октября и 3 ноября. Не могу удержаться от смеха, когда подумаю о том, что он выкинул 3 ноября. Но рассказывать не стану, потому что обещала маме Эмиля молчать. Хотя именно после этого в Лёниберге стали собирать деньги. Все жители деревни до того жалели Свенсонов с хутора Кальсхут из-за их озорника-мальчишки, что никто из них не отказался дать по 50 эры. Собранные деньги завязали в узелок и принесли маме Эмиля. Вот возьмите. Может, тут хватит денег, чтобы отправить вашего Эмиля? Куда? В Америку! Куда? В Америку! Хорошенькое дело, отправить Эмиля в Америку. А кто тогда стал бы у них председателем сельской управы? Конечно, через много лет. К счастью, мама Эмиля не согласилась на такое глупое предложение. Она очень рассердилась и в гневе швырнула узелок с деньгами в окно. Да так, что монетки разлетелись по всей Лёниберге. Эмиль прекрасный мальчик, и мы любим его таким, какой он есть.